Родни Эронсон увидел, но глазам своим не поверил. Он прятался за стойками с черным барахлом с того самого момента, как Лаксфорд вошел в кафе. Появление женщины он пропустил. На 30 секунд покинул свой наблюдательный пункт из-за обливавшегося потом служителя, который прикатил стойку двубортных черных блейзеров с огромными серебряными пуговицами. И хотя он попытался получше разглядеть женщину, как только мистер Потливый суетясь переставил по своему усмотрению две стойки с брюками, ему удалось увидеть лишь стройную спину в отлично сшитом пиджаке и прямо не спадающие на шею волосы цвета осенних листьев. Он силился рассмотреть что-то еще, но безуспешно. Рисковать он не мог. Одно дело было заметить, как Лаксфорд напрягся при том телефонном звонке, наблюдать, как он, отсылая его с напутствием «проследи за передовицей про съемного мальчика Родни», прячет от него лицо, а потом подкарауливать Лаксфорда у выхода, словно кот-мышку, засечь, как он ловит такси на Ландгейт-Серкус, и гнаться за ним в другом такси на манер детектива в плохом триллере. Все те действия являлись великолепным продолжением первой строки, принимая интересы газеты близко к сердцу, но это было рискованно. Судя по напряженности беседы между главным редактором осведомителя и волосами цвета осенних листьев, речь явно шла не о простом обмене информацией, которое можно представить председателю управления осведомителя как предательство интересов газеты. А именно этого Родни, разумеется, и жаждал возможности свалить Лаксфорда и занять по праву принадлежащее ему Родни место во главе ежедневных совещаний. Но встреча, свидетелем которой он стал, черт бы побрал эту проклятую дистанцию, которую пришлось соблюдать, по всем признакам была любовным свиданием. Головы сближены, плечи подняты, образуя замкнутое пространство для страстного диалога, придвинувшийся Лаксфорд, а потом момент нежного физического контакта, ладонь на руке вместо ладони под юбку. И самый главный признак — прибыли порознь и также ушли. Сомнений нет, старина Дэн гуляет на сторону. «Этот, должно быть, сошел с ума», — думал Родни. Держась на расстоянии, он шел за женщиной и оценивал ее. У нее были хорошие ноги и потрясающий маленький зад, да и все остальное тоже. Вероятно, вполне достойно, если судить по линиям строгого костюма. Но не стоит забывать, что самого Родни ежевечерне развлекала потаскушка Бетси, в то время как очаг Денниса Лаксфорда поддерживала Фиона. Роскошная Фиона. Богиня Фиона. Когда дома тебя встречает такая вот Фиона, чего ради размениваться на кого-то еще? Родни просто не понимал, зачем мужчине обманывать женщину вроде Фионы. Как у мужчины может возникнуть подобное желание? Но при такой жене маленькое знойное приключение на стороне объясняет таки озабоченность Лаксфорда в последнее время, сомнительное состояние его нервов и таинственное исчезновение прошлым вечером. Его не было дома, как сообщила его блистательная супруга, его не было на работе, как доложила местная разведка, не было его и в машине, оборудованной телефоном. Тогда Родни предположил, что Лаксфорд выходил поужинать, но теперь он знал, что если Лаксфорд куда и отлучался, то вместе с волосами цвета осенних листьев. Она казалась ужасно знакомой, хотя Родни не мог соединить облик с именем. Какая-то видная фигура, известный адвокат или член какой-то корпорации. Он почти нагнал женщину у эскалатора. Лицо ее он видел всего лишь миг, когда она выходила из кафе. Остальное время ему приходилось довольствоваться созерцанием ее затылка. Если бы ему удалось рассмотреть ее хотя бы в течение 15 секунд он, как пить дать, вспомнил бы ее имя. Но не обгонять же ее на эскалаторе и не оглядываться на нее. Придется смириться со слежкой в надежде, что женщина каким-то образом выдаст себя. Она ехала прямиком на первый этаж в толпе покупателей, которые, как и она, стремились к выходу. Родни молился, чтобы, выйдя на улицу, она направилась в сторону станции метро Найтсбридж. Конечно, ее костюм предполагал лимузин, такси или личный автомобиль, но надежда умирает последней. Если она поедет на метро, он сядет ей на хвост. Ему останется только проследить за ней до дома, и тогда уже установление личности будет простой формальностью. Надежда, однако, рухнула. Выскочив на улицу, секунд через 10 после женщины, Родни поискал знакомый цвет волос в толпе, двигающейся к станции Найтсбридж. Найдя его, Родни сначала подумал, что дамочка, на его счастье, поедет на метро. Но, свернув за ней на Хэнс-Крессент, он увидел, как она шагает к черному роверу, из которого вылезает водитель в темном костюме. Садясь на заднее сиденье, женщина повернулась к Родни, и снова перед ним мелькнуло ее лицо. Он запомнил его. Прямая челка, очки в черепаховой оправе, полная нижняя губа, острый подбородок. Она носила костюм представителя власти. В руках держала дипломат представителя власти. У нее была осанка представителя власти и такая же уверенная, исполненная власти походка. Так кто же она? Родни смотрел, как автомобиль вливается в вечерний транспортный поток и движется навстречу ему, Родни. Когда машина поравнялась с ним, Родни переключил внимание с пассажирки на водителя, и именно тогда обратил внимание на табличку с номерным знаком и, что еще важнее, на три последние буквы на этой табличке. При виде их глаза Родни расширились. Они принадлежали серии, делая ровер принадлежностью парка автомобилей. А в прошлом Родни достаточно долго крутился вокруг Вестминстера, чтобы точно знать, что это за парк автомобилей. Родни почувствовал, как его губы неудержимо расползаются в улыбке, услышал свой победный вопль. Автомобиль свернул за угол, но его образ отпечатался в мозгу Родни, равно как и интерпретация этого образа. Номерной знак принадлежал правительству. Следовательно, женщина с волосами цвета осенних листьев была членом правительства. А это значит, тут Родни не смог и не захотел сдержать крика радости, что Деннис Лаксфорд, предполагаемый сторонник лейбористской партии, издатель лейбористской газеты, спит с врагом.